Поджимали мягкие кроссы, папирос поджигает мой взгляд. Я решу все твои вопросы, можно делать все то, что делать нельзя. Don't stop. Я хочу подняться на воздух, всем не спать, доктор, дай мне разряд. Hey, штыли-лим-бап, не спали, штыли-лим-лим-бап. Это программе так нужны гвозди, и мы забиваем их до конца. Она летит, но не как.